Глава 6. Осталось 742 единицы магии. Словно почувствовав, что речь зашла о нем, Белосокольский взглянул на меня, одарил вежливой, ничего не значащей улыбкой и повернулся к Врановскому. Я стояла достаточно далеко, но благодаря полному резерву отголосок эмоций все же уловила. Кажется, Александр сообщил своему союзнику, что будет добиваться моей руки, и тот поддержал и пообещал отступить. Значит, никаких поползновений с его стороны можно не ждать, а если таковые случатся, то лишь покажут подлое нутро фальшивого союзника. Такого мужа мне точно не надо. Один такой защитник у меня, возможно, уже есть. Зачем же я так поторопилась? И что теперь делать? Александр будет ожидать от меня лояльности и следования выбранной им линии поведения. В другой ситуации можно было бы спросить напрямую, однако амулет не позволит понять, лжет собеседник или нет. Попросить его снять? Но раз в них приехала вся делегация Врановских, значит, им либо есть что скрывать, либо они опасаются воздействия. Вот только с чего бы отцу на них воздействовать? Разумовские вообще старались ни с кем не конфликтовать. Зарабатывали тем, что делали экспертизы чужих проектов, визировали некоторые исследования и вели архивную работу. Иногда выступали в качестве независимых арбитров в тяжбах между кланами, особенно если дело касалось вопросов эксплуатации материалов и строительства. Видовские, к примеру, с азартом искали ошибки в чужих инженерных расчетах. Правда, за созданием проектов к нам обращались редко, считали, что Разумовские слишком занудны и осторожны, чтобы мыслить новаторски. Видимо, мне хваленой родовой осторожности и занудности не досталось. Тысячу раз пожалев о своей опрометчивости, я едва не пропустила момент, когда ко мне приблизились Борис Берский и Яровлад Огневский. Они подошли одновременно и практически синхронно протянули руки для приглашения на танец, поставив в крайне затруднительное положение. Оба ожидали ответа, распаляясь все сильнее, а от меня требовалось отдать предпочтение одному из кавалеров». Берский постепенно наливался ревностью, а Огневский — злостью. Его, кажется, бесил как сам Борис, так и факт, что я вообще посмела раздумывать, чью руку принять первой. И я решила, что ревность не так страшна, как раскаленная ярость, способная обернуться пожаром, поэтому вложила пальцы в горячую ладонь огневика, подарив оборотнику извиняющуюся улыбку. «Борис Михайлович, мне бы очень хотелось потанцевать и с вами тоже. Надеюсь, вы не передумаете?» Кокетливо проговорила я, при этом холодея изнутри. Гнев Яровлада несколько поутих, уступив место самодовольству. Он не удержался от шпильки. «Кажется, у княжны Анастасии хороший вкус на мужчин». «Что вы! Я крайне неопытна в этом вопросе!» Захлопала глазами я, делая вид, что не осадила его, а просто ляпнула двусмысленность по глупости и наивности. Берский коротко хохотнул и пророкотал: «Тогда следующий танец мой». Огневский вывел меня на середину залы, где на этот раз в танце кружилась еще одна пара. Алловласая Олеся искрилась радостной улыбкой в руках блеклого и скучного Рублевского. Спину обжигала горячая ладонь Яровлада, и я всерьез забеспокоилась о сохранности платья. Не оставит ли он на нежной ткани потемневшее от жара пятно? «Вы позволите мне попробовать применить на вас дар?» — осторожно спросила я, старательно сохраняя максимально позволенную вальсом дистанцию. «Попробуй», — разрешил он, недовольно глядя на меня. Используя силу, остудила гнев Яровлада, и он вздохнул спокойнее, посмотрев на меня чуть иначе. Пусть гасить пожары я не умела, но бешеные эмоции все же поддавались воздействию. Другое дело, что сама я теперь была на взводе. Пусть лишь на десятую часть, однако чужой гнев осел во мне. Захотелось фыркнуть янтарноглазому огневику в лицо и наступить на ногу. Твой дар работает даже лучше, чем я предполагал. Тем временем с наслаждением протянул он, тыкая привычным для огневиков образом. Я чувствую себя гораздо спокойнее. Думаю, ты составишь мне прекрасную пару. Подавив желание надерзить в ответ, решила, что разумнее для начала узнать правду из первых уст. Позвольте спросить, а что случилось с вашей последней женой? Слухи ходят самые страшные. Обманчивое спокойствие мгновенно обернулось новым приступом горячей злости. Это не твое дело, она сама виновата. Это Анна вечно провоцировала меня своим неповиновением. Лицо Яровлада исказилось в гневной гримасе, а меня буквально ошпарило силой его эмоций. Я инстинктивно отступила и сбилась с шага. Он это заметил и разъярился еще сильнее. Показалось, будто в следующую секунду он одним взглядом вскипятит мне кровь, садистски наслаждаясь процессом. Вдруг огневские способны заживо не только сжечь, но и сварить. О каком неповиновении идет речь? Она вам изменила или надерзила прилюдно? С самоубийственным упорством спросила я, чувствуя, что это единственная возможность задавать вопросы, находясь под эфемерной защитой пока еще моего клана. Глаза Огневского пылали так, что возникало ощущение, будто из зрачков вырываются язычки пламени. Меня буквально потряхивало от страха, ноги подламывались, а желание оттолкнуть его стало практически нестерпимым, однако сдаваться я не собиралась. Должна была ради собственной безопасности узнать, насколько плохо обстоят дела и что меня ждало бы в браке с Яровладом. Спину уже пекло так, будто на лопатки поставили утюг, а Олеся озадаченно повернулась в нашу сторону и тоже явно сбилась с шага. «Это не твое дело!» — прорычал князь. «Мое, если я стану вашей женой!» Дерзко ответила я, держась лишь на том запале, который от него же и получила. Я думала, что он взорвется или ударит меня. Но он неожиданно совладал с собой и ответил обманчиво тихо. Она посмела отказать мне в близости. Если ты не станешь делать подобные глупости, то тебе ничего не будет угрожать. Как супруг я вправе рассчитывать на удовлетворение своих потребностей. От одной мысли, что придется лечь с ним в постель, стало тошно и невыносимо душно. Захотелось выбежать на причал и нырнуть в темную воду канала, наплевав на то, что в городе она не самая чистая. «Спасибо за честный ответ. Теперь ситуация предельно ясна. Если я стану вашей супругой, то поостерегусь отказывать вам в близости». Прошелестела я, снимая с Яровлада гнев, пока он не поджег мне волосы или одежду. «О, так-то лучше!» Удовлетворенно вздохнул он, успокоившись под влиянием моего дара. «Наш союз определенно будет работать. Быть может, даже лучше, чем я предполагал. Пусть ты не умеешь гасить пламя, зато способна погасить его причину». Я вымученно улыбнулась, не став задавать волновавший меня вопрос, «А что случится со мной, если силы кончатся?» «Да, при вступлении в брак мы с мужем пройдем обряд обмена кровью, после чего я официально войду в чужой клан и даже смогу напитываться от их алтаря, но хорошо ли будет усваиваться эта сила?» И не будут ли меня в ней ограничивать? До конца мелодии я едва дотерпела. Настолько сильно хотелось отпихнуть от себя Яровлада и спрятаться за спиной любого другого мужчины, хоть бы даже и Берского. Отец с Иваном явно польстили мне, посчитав, будто я смогу продержаться рядом с Огневским полгода. Нет, я не хочу жить в режиме постоянной обороны. Просто не привыкла к такому бешеному напряжению и уже начала от него уставать, поэтому свихнуть гораздо раньше. Значит, нужно бороться за любой другой вариант. По дороге к своему столу я улыбалась Борису Михайловичу со всей возможной искренностью. Сияла ярче, чем дорогущие золотые запонки на манжетах его рубашки цвета бистро. Принимая огромную жесткую ладонь оборотника, я спросила: «Вы любите танцы?» «Не особо. Есть куда более приятные занятия». Лукаво улыбнулся он, явно намекая на постель. «Однако женщины такое любят, а я и рад подержать в объятиях столь прекрасную княжну». Прижав меня к себе намного теснее, чем позволяли приличия, он с наслаждением принюхался и добавил: «Не только прекрасную внешне, но и подходящую мне в пару, а это редкость, Настенька». «Анастасия Васильевна!» Сварливо поправила его, не успев отойти от заряда злости, полученной от Огневского. «Я вообще терпеть не могла, когда меня называли Настей. Я Ася и точка!» «Настенька!» — утробно промурлыкал он. «Вопрос с твоим отцом я решу. Можешь собирать вещи для переезда». Я нервно сглотнула, чувствуя, как саму себя топлю в ряске, все глубже и глубже. «А если он теперь сцепится с Врановским?» «Стратег из меня крайне паршивый получается. Или пусть сцепится. Кто даст больше денег, тот меня и получит, зато клан выживет. Мама, сестры, Артемка. Отец хочет отдать меня огневикам или воронам?» Как бы невзначай проговорила я. «А, это не твоя забота. Тебе вообще не стоит забивать свою очаровательную головку мужскими делами». «А ведь Берскому мой дар на самом деле ни к чему. Мотивацию Огневских понять можно. Они хотят получить дополнение к своему дару и поиграть с моим, проверить, могу ли я останавливать огненные вспышки гнева их бешеного князя. Врановским наверняка хочется наделить тени эмоциями или научиться внушать чувства на расстоянии, сделать свою тьму по-настоящему пугающей. А Берским я зачем? Скорее из спортивного интереса, желание утереть нос остальным кланам и просто потому, что понравилось. При этом после брака Борис, скорее всего, запрет меня в доме и будет следить, чтобы я даже с соседом лишний раз не здоровалась. Ревнивец же! Оборотники — жуткие собственники и индивидуалисты, а в группы объединяются только ради благой цели надрать зад другому клану. Хотя с приступами ревности справляться наверняка проще, чем с пожарами. Или если он перекинется, то задерет. И вроде вестей о массовых женских смертях в клане Берских нет, но тут же не узнаешь наверняка. Может, дело лишь в том, что их женщины умеют защищаться и останавливать оборот. Или они сначала бурно ссорятся, а потом не менее бурно мирятся. Зато как Берский смотрит! Обожает взглядом, и на душе становится сразу тепло. Чувствуешь себя особенной. А почему подходящие оборотникам в пару женщины редкость? Моя мать считает, что эта природа так о женщинах позаботилась. Чтобы не толпа лезла к каждой встречной, а лишь несколько отдельно взятых индивидуумов. Подходящую девушку каждый чует просто, и все. По запаху? Заинтересовалась я. «Не только, просто чует». Он широко улыбнулся, демонстрируя идеально ровные белые зубы с крупными клыками. Так как Борис был значительно выше меня, приходилось задирать голову, чтобы общаться с ним, отчего шея быстро затекла. Бистровая рубашка подчеркивала смуглость его кожи, цвет короткой бороды и длинных волос. Судя по гостям из других кланов, кроме Разумовских, только белосокольские носили короткие стрижки. В полете длинные пряди мешали и лезли в глаза. Остальные мужчины чаще всего предпочитали длинные гривы, так и манящие зарыться в них пальцами и с наслаждением расчесывать. Берских природа в этом плане наградила особенно щедро. На широченные плечи небрежно падали густые волосы. Отец с братом стриглись довольно коротко из чисто практических соображений. Думается, если бы я предложила кому-то из них расчесать волосы, они бы окатили меня студеным «Зачем?». А вот Борис наверняка позволил бы с удовольствием. Разговора у нас так и не получилось. Не о чем оказалось говорить. Его вожделеющие интересы так легко считывался. Вопросов он не задавал, видимо, все уже для себя решил. А я боялась совершить очередную ошибку, поэтому хранила молчание. Когда танец закончился, Берский проводил меня обратно к столу, где Мерият Полозовский обсуждал с братом недавний турнир по гребле, явно ожидая моего возвращения. Стоило ему протянуть в мою сторону затянутую в перчатку руку, как Борис оскалился. «Княжна больше не танцует, она устала!» Я широко распахнула глаза и уставилась на брата в замешательстве. Спорить с Берским желания не возникало, но и подтакать ему было бы странно, учитывая, что он мне пока не жених. Иван смерил оборотника ледяным взглядом и сказал: «Не думаю, что сестра успела так быстро устать. Анастасия, будь добра, потанцуй с Мериядом Демьяновичем, а мы с Борисом Михайловичем пока побеседуем». Я с облегчением выполнила распоряжение брата, подав руку новому кавалеру. Калейдоскоп чужих эмоций уже порядком вымотал, однако сдаваться я не собиралась. На кону не только спасение клана, но и моя собственная судьба. Плыть по течению я не хотела, именно поэтому вежливо улыбнулась Полозовскому и спросила: «Вы позволите мне проявить любопытство?» «Конечно», — улыбнулся Мерият в ответ, изучая меня изумрудными глазами. Его питомец Поль так и остался на плече. Видимо, он с ним вообще не расстается. Стараясь не отвлекаться на явно заинтересовавшегося мною змея, я спросила: «Как в вашем клане происходит выбор князя? У Берских это поединок, у Белосокольских способность взлететь выше других, а у Полозовских?» «У Полозовских князем становится не самый сильный или магически одаренный, а самый умный», — усмехнулся Мерият. «И это, знаете ли, имеет свои преимущества». «И как же выбрать самого умного среди умных?» — улыбнулась я. «А это уже задача для всего клана, Анастасия Васильевна. И каждый раз мы решаем ее по-новому. Вот Врановские, к примеру, выбрали куда более простой путь – шахматный турнир, который проводится после смерти или отставки князя. У Полозовских система несколько иная, и объяснить ее за один короткий танец решительно невозможно». Дразняще отозвался он, прекрасно понимая, что не удовлетворил мое любопытство, а лишь распалил его. «Скажите, Мерият Демьянович, Полозовские заинтересованы в смешивании крови с Разумовскими?» — спросила я, постаравшись помягче сформулировать волновавший меня вопрос, считать ли его претендентом на мою руку или нет. «Все возможно», — туманно ответил он и харизматично улыбнулся. «Для начала я бы хотел сыграть с вами партию в шахматы, Анастасия Васильевна. Я не Берский, чтобы выбирать жену по запаху, и не Огневский, чтобы смотреть лишь на дар. Ум потенциальной супруги для меня гораздо важнее внешности и магии». «Какие скандально непопулярные взгляды вы выражаете!» Я пригляделась к нему повнимательнее. «А ведь это странная позиция. Отчего они не хотят породниться? Территории действия наших алтарей не просто граничат, а накладываются друг на друга. Следовательно, Полозовские должны быть заинтересованы в объединении кланов, а они держат нейтралитет. На помощь в боях с ромалами не приходят, переговоры не инициируют, хотя участвовать в них не отказываются. Кажется, я окончательно увязла в трясине своих рассуждений. Отчаянно не хватало данных, которыми ни отец, ни брат не делились. Считали, что это не женского ума дело. На их взгляд, эмоциональность делала женщин неспособными к логическим рассуждениям, а каждый раз, когда я выигрывала партию в шахматы у Ивана, он говорил, что это случайность, и он просто отвлекся. Нужно, правда, признать, происходило подобное довольно редко. Последний раз я обыграла его 2 года назад. С тех пор мне лишь пару раз удавалось свести игру к пату. Когда танец закончился, Полозовский с обаятельной улыбкой вернул меня к столу и подал руку маме. Она приняла предложение и заливисто рассмеялась в ответ на комплимент Мирияда, сказавшего, что судить невесту нужно по будущей теще, а она представляет собой прекрасный образчик красоты и элегантности. Берский подкатывать к маме не стал, то ли не додумался, то ли не счел нужным, то ли не уловил возможности и теперь хмурился, поглядывая на Ивана. Видимо, разговор между ними состоялся не самый приятный, потому что здоровенный оборотник так и сочился раздражением. Пока меня не было, Лазурка стащила из настольной вазочки искусно засушенный цветок и грустно грызла его стебель. Воровать еду из тарелок нельзя, а вот насчет украшений никаких распоряжений не поступало, поэтому куничка теряться не стала. Она у меня вообще действует по принципу, что не запрещено, то обязательно надо попробовать на зубок. Хотя, если так задуматься, то запрещенное она тоже пробует с удовольствием, правда, лишь 1 раз. Хотела бы я проигнорировать раздражение Берского, но оно было столь явным, что невольно передавалось и мне. «У вас такие необычные запонки», — отметила я, чтобы переключить его внимание. «Неужели из настоящего золота?» «Да, подделок я не ношу», — самодовольно заявил он и протянул мне руку. «Это родовой герб Берских». На меня смотрела изящно сработанная в миниатюре золотая оскаленная медвежья морда с 2 крошечными коричневыми камушками вместо глаз. Ювелиру особенно хорошо удалось пасть, зубы проступали словно настоящие. «Потрясающе!» — вежливо заметила я, самым невежливым образом прикидывая, сколько могут стоить запонки из золота. «Металлы очень дорогие и редки. Обычно их используют не с целью покрасоваться, а для дела. Какую уникальную и схожую с ними по характеристикам древесину не выращивали бы листовские, ничто не заменит металл, особенно нержавеющее золото, что в условиях дикой влажности является важнейшим фактором». «Вы слышали, что чуйские разведали новое место кораблекрушения?» — перевел тему Иван, явно подумавший о том же, о чем и я. «Вроде бы это допотопный военный корабль, едва ли не целиком металлический. Они готовят экспедицию, собираются поднимать со дна самые ценные части». «Так вот, почему никто из них не приехал», — поддержала я разговор. «Надо же, целый корабль из металла. Никогда не пойму, зачем древние люди строили именно такие суда. Они же куда тяжелее деревянных». «Ржавеют и стоят неимоверно дорого». «Насколько нам известно, технологии производства древесины в те времена были слишком отсталыми. Она была хрупкой, подверженной гниению, разъеданию жучками и легкому воспламенению. Сейчас прогресс шагнул далеко вперед. Новые сорта наилучшим образом подходят для создания как небольших автолодок, так и плавучих городов», — сказал брат. «Мы с отцом недавно закончили экспертизу проекта такого поселения, впечатляющие характеристики. Однако на допотопный корабль из металла все же было бы интересно взглянуть». К разговору присоединился Виктор Видовский, и они с Иваном наперебой начали сыпать цифрами, коэффициентами усадки и усушки, а также прочими пределами прочности и модулями упругости. Берский тем временем не спускал с меня жадного взгляда и едва ли не облизывался. Меня бросало в жар от неловкости, вызванной его неприкрытым вожделением. Находящаяся рядом мама наверняка прекрасно чувствовала эмоции оборотника. Пусть по девичьей фамилии она Видовская, но эмпатический дар проявился в ней неожиданно ярко. Именно поэтому отец и взял ее в жены, несмотря на близкое родство». Они кузены и росли вместе. Если бы не Евгенские и способность их женщин влиять на развитие эмбриона, в кланах давно рождались бы одни уроды из-за широко практикуемых близкородственных браков. К счастью, у отца было достаточно денег, чтобы исправить генетику детей и обеспечить их сильным даром, лучшим из того, что могла дать кровь Разумовских. Забавно, что мужская сторона дара Евгенских оказалась не столь полезна. Они способны оценить и предвидеть, какой союз даст сильнейший дар и самое лучшее потомство, однако большой востребованностью это не пользовалось. Кланы предпочитали не планировать наперед, а исправлять то, что уже имелось в наличии. Я взяла лазурку на руки и принялась гладить блестящий мех. Разговоры вокруг гудели назойливыми слепнями, а от обилия людей кружилась голова, но я продолжала играть роль живого лота на аукционе. Старалась думать о сестрах и братике, а не о том, что невольно стала бешеной ладьей в партии отца.